Да, я слушаю вас. Славик, ты когда с пацанами делиться будешь? Пошел ты нахуй, пидорюга ебаный, пока тебе сраку не порвал, блядь. А ну давай! Алло. Славик, давай делись деньгами. Оставь свой адрес, я тебе привезу. Записывай. Или приходи ко мне, я тебе отоварю здесь, много дам. А когда поехать? Давай встретимся, слышь ты. Ты хоть сейчас приходи, я тебе много дам денег, блядь. Где? Тебе мало не покажется. Где? Ко мне прям приходи, здесь отоварю. Возле квартиры? Ага. Давай я тебе лучше ночью пойду и дверь говном измажу и убегу. Нет, ну давай ты свой адрес оставляй домашний, я тебе на дом принесу. Давай, записывай. Говори. Бибей 18А. Угу. Квартира 229. Угу. А ты что, картаешься? Ты дефективный, что ли? Сам ты дефективный, блин. Ты в школе дураков, блядь, видимо, учился, пидорас ебаный. Ну там, где ты поебал. Алло. Делись деньгами, свинья ебаная. Хуй загрызешь у татарина, у дохленького. Получишь 20 копеек. Я тебя лучше на бутылку посажу. Да. Славик, делись деньгами по-хорошему. Приходи, я тебя товарю здесь деньгами. Мешок только возьми. Да я, если пойдешь, тебя на бутылку посажу. Приходи сюда, петушиная рожа, блядь. Из-под шампанского посажу, блядь. Тебя собака блядь. Ебать будет сначала, понял? Я тебя петух? На бутылку посажу, сраный, ебаный в нос. Гондон, блядь. Ты сам гондон. Да, я слушаю вас. Славик, пацаны ждут деньги. Пошел нахуй, пацаны. Ты оставь свой адрес, блядь, чтобы этих пацанов, блядь, достал нахуй. Ну ты же знаешь. Будешь на коленях у меня хуй лизат, ты понял, петух? Да ты мне сам спустись. А сранье тебе заколотит не только одну бутылку, блядь. А чё ты с... Да, я слушаю. С 8 марта тебя. Вот слушай ты, петух, вот твой дружок, блядь, Шишков, блядь, доигрался с хуем в прятки, блядь, теперь боится домой входить, оборачивается нахуй. И когда к нему приезжает, вообще, блядь, дверь не открывает. Один хуй его отловит, так и знай, блядь. Да ты его а потом 2 года через него ловишь вас, уже. Всех пидорасов. Ты его ловишь уже 2 года. Так вот, блядь, приезжай, тот дверь никто не открывает. И батя говорит по телефону, что никого дома нет, он тут не живет. Так он никогда и не откроет. И ты его хуй поймает, поймаешь. Нахуй, один хуй отловит, блядь. Да нихуя его не отловит. Да. Давай деньги, ебаный насос. Слушай, пидорюга, тебя что, блядь, даже в дворники не берут дефективный? Нет. Нет? Да хуй соси на вокзалах, блядь, за 30 копеек. Я этим уже занимался, блядь, мне там надоело. Пидорюга бездарная, блядь. Я сейчас в общественном дефективный, туалете. Блядь. Подходи в общественный туалет. Ну подъезжай туалет. Ко мне, я тебе, блядь, дам и денег, и всего нахуй. Тебе на всю жизнь хватит, пидорас. Давай ко мне в общественный туалет, оставь подъезжай. Оставь свой адрес, петух. Блять, подъезжай на Бибелевскую, ебаный твой какой рот. Какой Бибелевскую, петух ты ебаный? А на Бибелевской я тебя, блядь, ли, слышишь? Я тебя в подземном переходе ебать буду, присутствие всех остальных, блядь. Да ты обсиришься, петух. Нахуй, недоебанный, слышишь ты, блядь. Погончик слонов. Да. Ты у меня хуй сосать будешь. Ахуй ты, петушиная рожа, ты и так сосешь всю жизнь, ебать, со дня своего рождения, а блядь. А ты? Петух, дефективный, блядь. Да. Я к тебе сегодня пойду вечером. Давай, приходи, я тебя, блядь, отоварю здесь. Готовь пидорас, деньги, блядь. Деньги готовь из зуб. Делись деньгами, петушиная рожа. Оставишь свой адрес, петух. Я тебе приеду, денег тебе намного хватит потом. Высылай по почте Шишкову на адрес. Оставишь свой адрес, пидор ебаный. Да я к тебе сам сегодня зайду, ебаный. Ну приходи, рожа. Блядь, я тебя здесь отоварю, нахуй, и тебе не, много и будет. И не один приду, блядь. Приходи не один, еще лучше будет, блядь. Мы ж тебя по кругу еще лучше пустим. Будет. А товарищ-то несколько человек сразу, блядь. Мы тебя приходи, по кругу сука. Пустим, слышишь? Приходи, сука, инвалидом сделаю, давай. На кол посажу. Да, я слушаю вас. Приходи ко мне домой. Ну ты же оставь адресочек, ты, ёпта мать. Как Шишков-то будешь прятаться, блядь, по Катаповому, ну, за по друзьям, сука. Записывай. Я, давай. Улица Красного Маяка. Так. Дом 11. Так ты же Бибериска говорил, петух. Ну там я у Шишкова зависаю иногда. Шишкова, пошел нахуй, ты приходи, я тебя здесь отоварю, блядь, уж что-то больно мне хочется, руки чешутся, блядь, посмотреть, блядь, а чё ты все кричал, ко мне поедешь, поезжай давай. Подъезжай, я тебе приеду, сука, только ты адрес хуй не оставляешь, нормальный. Какой? А через Шишкова, я тебе говорю, Шишков уже бегает, сука, боится в дом себе войти или выйти оттуда, блядь, потом ты будешь так же бегать, да сука, пока тебя не поймают. Он тебя просто бить не хочет.